к местам второго класса. В Мидлендском аэропорту нас встретил Гас Колдуэлл. Я знал его много лет как друга и партнера Реда Стивенса. За эти годы теплые отношения к Реду и его ответные чувства к нам сделали друзьями и нас с Гасом. Сейчас он выглядел крепким 50-летним мужчиной, хотя, насколько я знал, ему было уже далеко за 70. Гас сердечно пожал мне руку своей заскорузлой сильной пятерней, вежливо поздоровался с мисс Гастингс, но с Джейсоном вошелся грубовато. «Ред Стивенс», — заметил он, пристально посмотрев на Джейсона, «был одним из лучших людей, каких я встречал в своей жизни. Даже не представляю, как ты думаешь дорасти до его уровня». Джейсон хотел было возмутиться холодным приемом, но Гас не дал ему и рта раскрыть. «Сынок, сходи-ка ты вниз и посмотри, где ваш багаж. Хватит стоять, займись лучше делом». Через минуту-другую мы с мисс Гастингс увидели, как Джейсон тащит багаж. Гас подъехал со стоянки к выходу из аэропорта, галантно придержал дверцу своего роскошного сельского пикапа, автомобиля, редко встречающегося в Бостоне, для мисс Гастингс и меня, а Джейсону приказал: «Эй, парень, кончай прохлаждаться, тащи чемоданы в машину». Джейсон погрузил весь наш багаж в кузов пикапа и робко спросил: «А где буду сидеть я?» «Лезь в кузов или иди пешком», — отрезал Гас, — «решай сам». Едва Джейсон примостился среди чемоданов, машина тронулась. Выехав из аэропорта, Гас беззастенчиво игнорировал все знаки ограничения скорости, так что Джейсону в кузове приходилось несладко. Всю дорогу до громадного ранчо Гасса мы, пока Джейсон в кузове боролся с тряской, предавались воспоминаниям о Реде. В память о нашем покойном друге мы были готовы сделать все возможное, чтобы Джейсон усвоил уготовленный ему урок. Мы также условились, что пока Гас будет преподавать Джейсону собственный вариант трудовой этики, мы с мисс Гастингс уедем на несколько недель в Остин, где мне нужно было закончить юридическую работу для одного из своих клиентов. Переехав гравийную дорогу, которая, казалось, соединяла два края бесконечности, мы свернули на уходящий вдаль подъездной путь к ранчо. Старый дорожный указатель приветливо гласил: «Ранчо Гаса Колдуэлла. Друзья, добро пожаловать. По всем остальным будет открыт огонь». Через 10 минут мы подъехали к длинному одноэтажному фермерскому дому, где нас встретили члены многочисленного семейства Гаса, а также несколько его работников и целая свора собак. Мы вышли из машины, и Гас повел меня и мисс Гастингс в свое комфортабельное жилище, крикнув лежащему в кузове Джейсону: «Эй, чего разлегся? Выгружай чемоданы». Гас предупредил нас, что день на ранчо начинается очень рано. Да уж, привыкшему поздно вставать Джейсону придется несладко. На следующее утро мы с мисс Гастингс и все Колдуэллы с аппетитом уплетали обильный, перенасыщенный холестерином и противоречащий всем известным мне канонам здоровья завтрак. На часах не было еще и 6. Когда мы пили по второй чашке кофе, Гас улыбнулся и сказал: «Пожалуй, надо сходить за нашей спящей красавицей. Судя по всему, мальчик не представляет, какой интересный день его ждет, и очень поучительный, если вы понимаете, о чем я». Снизу мы слышали, как Гас поднялся по лестнице и с грохотом распахнул дверь в комнату Джейсона. Громовым голосом армейского сержанта он заорал: «Эй, парень, ты жив? Ты так весь день проспишь. Быстро одевайся и спускайся вниз». Гас вернулся, и мы выпили еще по чашечке крепкого кофе. Через несколько минут появился взъерошенный, сонный Джейсон. Не успел он сесть за стол и потянуться за едой, как Гас поднялся и сказал: «Спасибо, завтрак сегодня был чудесный. Пора приниматься за работу». Джейсон бросил на него удивленный взгляд и, понемногу начиная соображать, спросил: «Можно я хоть что-то съем?» «Так точно, сэр», — улыбнулся Гас.